Глава 7. Проклятый стрелочник. Вернувшись в гостиницу Ирга, потрясенные и уставшие князевы выдали Владику заслуженную награду, после чего мальчишка припустил домой. Игорь, Кира и Максим поднялись на свой этаж и сразу столкнулись с тем самым постояльцем, который накануне устроил скандал из-за слишком громко работавшего телевизора. «Добрый вечер», — учтиво поздоровался с ними незнакомец. «Решили прогуляться на ночь глядя?» «По правде сказать, мы только что вернулись», — ответил ему Игорь. На самом незнакомце были плотные штаны и ветровка, а на кроссовке налипло немало грязи, мусора, сухих листьев и травинок. «Я тоже немного прошелся перед сном», — сказал он, заметив, что Кира и Максим пристально разглядывают его обувь. «А вы, значит, журналисты?» — поинтересовался он, кивком указав на видеокамеру. «Блогеры», — уточнил Максим. «А вы?» «Ох, простите», — спохватился незнакомец. «Я ведь даже не представился. Меня зовут Олег Станиславович. Работаю в историческом музее Екатеринбурга, а сюда меня пригласили сотрудники местного музея, когда началось все это таинственное безобразие. Я имею в виду появление поезда-призрака». «Так мы с вами коллеги», — обрадовался Игорь. «Я учусь на историческом факультете, а наши родители — известные в своих кругах археологи». «И правда, коллеги, очень рад», — улыбнулся Олег Станиславович. «Так вы разбираетесь в поездах-призраках?» — спросила у него Кира. «Что вы!» — рассмеялся ученый. «Просто я хорошо знаю город. Я ведь и сам отсюда. У меня здесь родственники остались. Мы с ними часто видимся. Жаль, остановиться у них негде. Вот и приходится жить в гостинице». «А в привидения верите?» — вполголоса поинтересовался Максим. «Я верю в то, что вижу собственными глазами. Но поезд-призрак пока не видел», — ответил историк. «Кстати, я собирался поужинать в кафе. Не хотите составить мне компанию? Поговорим, познакомимся поближе. Расскажите, как прошел ваш поход в лес». «А откуда вы знаете?» — подозрительно прищурилась Кира. «Ну, во-первых, все вновь прибывшие блогеры и репортеры первым делом идут туда», — ухмыльнулся Олег Станиславович. «Не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы догадаться». Максим снова взглянул на его заляпанную грязью обувь. Уж слишком эта грязь была похожа на ту, которая покрывала его собственные кроссовки. Интересно, где этот историк прогуливался перед сном? «А во-вторых, вас водил в лес мой племянник Влад. Он всех туда водит, как заведенный. И я только что видел его в вашей компании». «Так вы и есть его дядя!» — с облегчением выдохнул Игорь. «Он нам про вас рассказывал». «Правда? Сказал, что вам многое известно о местной истории». «Мы с удовольствием пойдем с вами ужинать», — вставила Кира. «А вы что-нибудь расскажете для нашего блога». «Договорились», — кивнул Олег Станиславович. Князевы оставили в номере камеры и снаряжение, почистили одежду и спустились в кафе. Олег Станиславович тоже переоделся и ждал их за столиком. Помимо него в зале сидело еще несколько журналистов. По ту сторону барной стойки на кухне гремела посудой Алевтина. «Так о чем вы рассказываете в своем блоге?» — поинтересовался историк, когда князевы устроились рядом с ним. «О разных странных происшествиях, оживших мифах и монстрах», — пояснил Игорь. «Людям очень нравится узнавать новое о тайнах нашей планеты». «О, тогда вы явились точно по адресу. Тут и правда творится что-то очень странное». Олег Станиславович посмотрел в сторону Алевтины, которая уже направлялась к ним с блокнотом и карандашом, и предусмотрительно замолк. «Ну как, набрали грибов?» — вежливо спросил у нее Максим. «Ни одного!» Обиженно буркнула толстушка. «Зря таскалась в такую даль». «А вы не видели в лесу ничего подозрительного?» — поинтересовалась Кира. только вашу компанию. А вы нашли то, что искали?» «Значит, поезд-призрак вам не встретился?» — вопросом на вопрос ответил Игорь. «Нет», — настороженно произнесла Алевтина. Она приняла у них заказ и торопливо ретировалась в кухню. «Я же говорю, странная тетка», — констатировала Кира. «Разве можно не услышать такой грохот?» Телевизор на стене снова орал, и посетителям приходилось перекрикивать его. Олег Станиславович недовольно поморщился, затем сорвался с места, нырнул за барную стойку и выдернул вилку телевизора из розетки. «Наконец-то!» — радостно воскликнул кто-то из постояльцев. «Опять, наверное, пульт в кладовке спрятала. А у нас тут глухих нет». «В отличие от хозяйки», — добавил еще кто-то, и все дружно расхохотались. «Может, она и правда плохо слышит?» — взглянула на братьев Кира. «Как можно было не услышать рев паровоза?» «Вам уже все местные легенды пересказали?» — спросил Олег Станиславович, быстро, пока Алевтина не видит, вернувшись за стол. «Пропавший поезд с золотом Демидовых», — начал загибать пальцы Максим, «старый туннель в лесу, который был замурован много лет, призрак стрелочника, который ни с того ни с сего начал появляться вместе с призрачным поездом после вскрытия туннеля. А про Мишку Шерстянова, значит, еще никто не рассказывал?» «А это еще кто?» — нахмурился Игорь. «Без него эта история будет незавершенной», — улыбаясь, проговорил Олег Станиславович. «Сейчас я заполню пробелы в ваших знаниях». «А можно мы на камеру ваш рассказ заснимем?» — спросил Игорь. «Не будете возражать?» «Вовсе нет, включайте. Думаю, для вашего блога эта информация тоже пригодится». Игорь тут же установил на стол телефон и включил видеозапись, а Олег Станиславович принялся рассказывать. Мишка Шерстяной был бандит с большой дороги. В свое время он изрядно тут набедокурил. «Это у него такая фамилия странная была?» — удивленно спросил Максим. «Нет, это кличка. Очень уж он был заросший», — рассмеялся историк. «Так вот, когда потомки Демидовых решили тайно вывести остатки своего золота, они сложили все в сундуки, а сундуки загрузили в паровоз. Вопреки слухам, это был не поезд, а один только паровоз, без вагонов и прочих прицепов. Да и золота не так много было, всего пара-тройка сундуков. И Мишка Шерстяной каким-то образом об этом узнал. Оглушил ночью машиниста и тихонько паровоз угнал. Ехал он по старой железной дороге, а когда про кражу узнали, за ним тут же отрядили погоню. Местный стрелочник получил по телефонной связи приказ перевести стрелку на путь, который оканчивался тупиком, чтобы паровоз там застрял и Мишку можно было изловить. Стрелочник приказ выполнил, перевел стрелку на заброшенную ветку, по которой давно уже никто не ездил. Только слишком уж старый путь оказался. Железнодорожный мост не выдержал и обрушился из-за ветхости, и паровоз вместе с Мишкой и золотом рухнул в реку, да еще и обломки моста сверху на него свалились. Мишка-то спасся. Его через какое-то время арестовали и в тюрьму посадили. А вот паровоз бесследно сгинул. Искали его потом, искали много времени, да так и не нашли. Дно очень уж илистое, и паровоз, и золото, и обломки моста засосало, будто в зыбучие пески. Вот и вся история. — Погодите, — не понял Игорь, — а как с этим связан старый туннель в лесу? — Вот понятия не имею, — пожал плечами Олег Станиславович. — Об этом история умалчивает. Местные старухи лишь говорят, что Демидовы, последние владельцы пропавшего золота, прокляли стрелочника за то, что паровоз утонул по его вине. Якобы после этого его призрак стал шататься по местным лесам. А про туннель мне правда ничего не известно. Я хоть и родился здесь, но никогда в нем не бывал. «Надеюсь, смог вам хоть чем-то помочь», — сказал историк, поглядывая на Алевтину, которая хмуро тащила к их столику большой поднос, заставленный тарелками. «Конечно», — заверил его Максим. «Только у меня вопросов стало больше, чем мы получили ответов», — призналась Кира, озадаченно почесывая затылок. «Но ведь и расследование только началось», — задумчиво пробормотал Игорь. «Завтра мы обязательно его продолжим».